Глава 8. А примерно в то же самое время сержант уголовного розыска Роберт Поллард, согласно инструкциям старшего инспектора Мастерса, входил в контору Дрейк, Роджерс и Дрейк в Грейс-Инн. Все утро Поллард посвятил сбору всевозможных сведений о различных фигурантах этого дела. Результаты повергли его в тоску и изумление. Согласно тайным источникам с Флит-стрит, сэр Деннис Блайстон имел безупречную репутацию. Разумеется, его интрижка с миссис Синклер не являлась секретом. Зато он активно занимался благотворительностью, отличался здравомыслием, не хвастал, не сорил деньгами, не ездил на такси, если можно было доехать на автобусе, и так далее и тому подобное. Поскольку миссис Синклер и Бернард Шуман были хорошо известны в деловых кругах, Скотланд-Ярд и журналисты, друзья Полларда, располагали информацией о них. Наиболее подозрительные арт-дилеры и галеристы с таким пылом превозносили миссис Синклер, что в их искренности невозможно было усомниться. Шуман не только оказался честным человеком, но к тому же в прошлом серьезно пострадал. Он понес убытки в размере 10 тысяч фунтов после страшного пожара. Сгорел его каирский склад, товар в котором не был застрахован. И даже Феликс Хей был окружен в Сити чем-то вроде ореола святости. Услышав восхваление в адрес биржевого маклера, сержант выругался про себя. Поллард пришел в полицию после окончания Харроу и Кембриджа и столкнулся с тем, что старший инспектор ни в грош не ставит его ученые теории. Но к этому моменту у сержанта возникли определенные соображения, идущие вразрез с соображениями Мастерса. Он рассудил, что Мастерс уделяет недостаточно внимания двум зацепкам — зонтику-клинку и Марси Блайстон. Утром Поллард допрашивал сторожа из дома Хэя, несговорчивого маленького ирландца, которого видел накануне. А Тимоти Риордана по-прежнему несло виски и враждебностью. Но, по крайней мере, он был в здравом уме. Он божился, что ничего не знает о событиях прошлой ночи. Ничего не видел и не слышал. Последний раз он лицезрел Хэя живым в начале 7 вечера, когда тот собирался на ужин. Сторож повстречался с Хэем на лестнице, и тот попросил его убрать в квартире, потому что поздно вечером ожидал гостей. «Убрал ли он в квартире?» «Да, убрал», — раздраженно ответил старый Тимоти. Он немедленно навел порядок, а потом спустился к себе в подвал. Тимоти не видел, как приходили гости, потому что лег спать в 10:30. «Зонтик-клинок?» «Да, он знает об этом зонтике, принадлежавшем мистеру Хэю. Убирая в квартире вчера вечером, он, Тимоти Риордан, заметил зонтик. Этот факт заинтересовал Полларда. «Мастерс», — подумал сержант, — настолько одержим атропином, что позабыл об орудии убийства. Зачем вообще нужен зонтик-клинок, если убийца сумел подмешать атропин во все стаканы? Почему именно зонтик-клинок? И почему, убив Хэя, преступник оставил зонтик на лестнице у всех на виду? Марсию Блайстон также обделили вниманием. Увидев ее, Поллард решил, что она не в его вкусе. Из двух женщин он предпочел бы миссис Синклер. По слухам, с Флит-стрит она успела похоронить двух мужей. Последний был пожилым бизнесменом, который запомнился всем только благодаря своему поразительному проворству на теннисном корте. По всей Ривьере за миссис Синклер тянулся длинный шлейф поклонников. Один из них, богатый итальянец, был настолько покорен ее чарами, что за ужином в Монте-Карло его хватил удар, и он умер на месте. Поллард в душе понимал итальянца. В Марсии Блайстон было слишком много мальчишеского, а сержанту не нравился такой тип женщин. Он не отрицал, что Марсия очень хорошенькая, но подозревал в ней склонность к лукавству и быстрой смене настроения. Без сомнений, ей ничего не стоит солгать. Разумеется, Фергюсон, свидетель которого они рьяно разыскивают. Да, но Марсия Блайстон тоже свидетель. Она околачивалась у дома, где был убит Хэй. Как долго? Она говорила по меньшей мере час. Судмедэксперт не мог сказать точно, когда был закул Атхэй. Где-то между 11 и полночью. Интересно, видела ли что-нибудь девушка? Входила ли она прежде в это здание? И какова ее роль в этом деле? Размышляя, Поллард на ощупь поднимался по крутой лестнице старинного краснокирпичного здания «Грейс Инн», где фирма «Дрейк, Роджерс и Дрейк» обосновалась еще до рождения королевы Виктории. Поллард был наслышан о безупречной честности Дрейка, Роджерса и Дрейка, которые всегда вели дела и говорили вместе, как сиамские близнецы-тройняшки. Уже с порога ощущалась особая атмосфера. Древний секретарь под стать дому провел сержанта в кабинет мистера Чарлза Дрейка, младшего партнера. Живой, напористый и деловой с виду мужчина лет 50 ходил в раскачку, как моряк, сверкая стеклами пенсне. Возможно, его манера держаться должным образом действовала на клиентов. Однако Полларду в ней почудилась неуверенность. Виной тому была первая катастрофа, постигшая фирму со времен Французской революции. «Немного неудобно», — сказал он, приглашая Полларда в крошечный кабинет, где едва можно было повернуться. «Наверное, моему отцу виднее, но, как я понял, он не собирается заявлять в полицию». «Эх, ну что поделаешь?» «Постойте». Большие серые глаза Чарлза Дрейка за стеклами пенсне выражали не больше сочувствия, чем, к примеру, глаза устрицы. Но в них, тем не менее, был заметен страх. Он поднял руку, словно останавливая Полларда на манер уличного регулировщика. «Вы говорите, что пришли по поводу смерти Хэя?» «Да, сэр, разумеется. Зачем же еще?» «Кража!» — отрывисто произнес Дрейк. «Я угадал. Стоп!» Здесь ничего не делалось без кворума. Прибегнув к помощи нескольких послов, Чарлз Дрейк вызвал в кабинет мистера Уилберта Роджерса, следующего по старшинству. Мистер Роджерс оказался худощавым, горделивым мужчиной, который подал голос раз или два, зато властно и веско. «Да, я догадался», — продолжал Чарлз Дрейк. «Я прочел сообщение в утренней газете, но еще не сказал отцу. Не стоит тревожить его до обеда. Могу я спросить, мистер Хэй был убит?» «Он был убит, сэр». «Об этом я тоже догадался». «Отлично. Вы здесь, и придется обсудить происшедшее. Доставайте свой блокнот, я вам все расскажу». Чарлз приготовился диктовать. Он сжимал и разжимал костистые кулаки. Обменявшись кивками с мистером Роджерсом, Дрейк откинулся в кресле и затараторил, как пулемет. «Итак, мистер Феликс Хэй», — начал он. Мистер Хэй был инвестиционным брокером, его контора размещалась на Лэденхолл-стрит 614. Он был нашим клиентом на протяжении 11 лет. «Поправьте меня, если я ошибаюсь, мистер Роджерс. Благодарю вас. Он был холостяком, его единственная родственница — тетка, которая живет в Камберленде. Ровно неделю назад, 7 апреля, мистер Хэй пришел к нам и заявил, что кто-то пытался его убить». Дрей говорил сугубо деловым тоном. Поллард резко выпрямился. «Понимаю, сэр. Он сказал, кто именно пытался его убить?» «Нет», — ответил Дрейк, подтягивая к себе блокнот. «Он представил нам для осмотра керамическую флягу со светлым элем фирмы Юкшоу, а также картонную коробку, оберточную бумагу и сопроводительное письмо. Письмо было отпечатано на бланке магазина Юкшоу. Вот его содержание. С наилучшими пожеланиями от фирмы Хорас Юкшоу и Ко Лимитед. Мистер Хэй заявил, что считает, что письмо подделано, а содержимое фляги отравлено». «Ясно, сэр. Старый трюк», — заметил Поллард, желая произвести впечатление опытного детектива. «Верно. Трюк старый». С видом опытного отравителя ехидно согласился Дрейк. «Мистер Хэй просил нашего совета. Мой отец предложил обратиться в полицию, хотя я его не поддержал, как и мистер Хэй. Он попросил нас отправить Эль на экспертизу и, если окажется, что Эль отравлен, передать дело в руки какой-нибудь надежной частной сыскной фирмы. Понимаете? Да, сэр. Хорошо. Я выполнил его распоряжение. Через 2 дня, 9 апреля, мы получили ответ экспертизы. В бутылке содержалось 10 граммов наркотического яда под названием атропин. Атропин. Ат-ро-пин. Внятно произнес Дрейк по слогам. «Спасибо, сэр. Что произошло с флягой?» «Минутку», — строго прервал его поверенный. «Я должен изложить вам все факты по порядку, а иначе от них не будет толку. Мистер Хей заглянул к нам в тот же день, и мы сообщили ему результаты экспертизы. Он огорчился. Потом снова ушел, сказав, что вернется после того, как все обдумает. Он вернулся на следующее утро 10 числа. Мой отец обычно не бывает в конторе в субботу утром, однако мистер Хей настаивал, чтобы присутствовали все, и нам пришлось привести отца из нашего дома на Блумсбери-сквер. Потом мистер Хей показал нам 5 небольших свертков и пакетов, расставив их на столе как фокусник. В каждом содержалась картонная коробка размером примерно 6 на 4 дюйма. Каждая коробка была упакована в плотную оберточную бумагу, перевязана крепкой бечевкой и запечатана в 2 местах красным сургучом с печатью мистера Хэя. На каждой коробке чернилами было написано имя. Вот список имен. Дрейк вытащил из ящика стола синюю папку, переписал слова на листок бумаги и передал сержанту. Поллард прочел. Бонита Синклер, Деннис Блайстон, Бернард Шуман, Питер Фергюсон, Джудит Адамс. Поллард нерешительно вложил листок в блокнот. «Питер Фергюсон? Значит, Фергюсон все же существует. Но больше всего его занимало 5-е имя в списке». «Последнее имя, сэр. Кто такая Джудит Адамс?» «Не могу сказать. Вероятно, какая-то знакомая, то есть известный ему человек. Занявшись поисками, вы наверняка выясните, кто она, но я ее не знаю». «Пока это не важно, сэр. Что вам сказал мистер Хей?» «Он сказал, что желает оставить коробки нам на хранение. Мы должны вскрыть их, если с ним что-то случится. Мы приняли его условия. А прошлой ночью кто-то проник в контору и украл все коробки до единой. Вот так. Это вся история. К сожалению». Большие глаза Дрейка, увеличенные стеклами пенсне, налились кровью. Чувствовалось, что его распирает нетерпение и любопытство. Но вопросов он не задавал. Просто взял карандаш и принялся постукивать им по столу. «Ясно, сэр. Говорил ли мистер Хей про коробки что-нибудь еще?» «Говорил», — осторожно ответил Дрейк. «Что в них содержатся улики относительно определенных лиц, желающих его смерти?» «Вы имеете в виду улики против?» «Он сказал, улики относительно. Возможно, он подразумевал улики против, я не знаю». «Вы знаете, что находилось в коробках?» «Конечно, нет». «Постойте, за исключением одной». «Так, мистер Роджерс?» «Да», — хмуро кивнул мистер Роджерс. «Она тикала». «Что-что, сэр?» «Сержант, вы были знакомы с мистером Хэем?» Отложив карандаш, спросил Чарльз Дрейк. «Я спрашиваю не для того, чтобы сбить вас с толку, а чтобы подчеркнуть важный момент. Мистер Хей слыл большим шутником. Я вот лишен чувства юмора и могу сказать, что прекрасно обхожусь без него. А мистер Хей обладал им. Пусть покоится с миром. Как выразилась одна дама, он был мальчиком-переростком». С гримасой отвращения произнес Дрейк. «И на этом закончим». «Молодой Чарльз», — резко осадил его мистер Роджерс. «Нет». После этого внушения Чарльз Дрейк взял себя в руки. «Как бы то ни было, мисс Роллингс, моя секретарша, взяла коробки, чтобы положить в сейф для документов мистера Хэя. Одна из коробок вдруг затикала. Тик-так. Мисс Роллингс чуть не выронила ее. Наверное, бедняжка подумала, что держит в руках бомбу. Мистер Хей развеселился и сказал что-то вроде: «Вероятно, вы случайно завели одни из часов. Их там всего 4 штуки. Завод должен был давно кончиться». «Вы помните, какая это была коробка?» «Помню. На ней было написано имя Денниса Блайстона». «Понятно, сэр. Продолжайте». «Это было в субботу, 9 числа. В понедельник я получил после экспертизы флягу с элем и позвонил мистеру Хэю спросить, что с ней делать. Во вторник, то есть вчера, в день убийства, мистер Хей перезвонил мне и попросил принести флягу к нему домой. Выполняя его просьбу, я пришел к нему около 6 часов». Что было дальше? Он заговорил о задуманном им грандиозном проекте, но не стал объяснять, в чем его суть. Хей пребывал в ужасном настроении, или прекраснейшем, если хотите. Когда я пришел к нему, он одевался к ужину и успел уже пропустить рюмку-другую. Он встретил меня в холле в брюках от смокинга и жилете. В одной руке у него был шейкер для коктейля, а в другой — кавалерийская сабля. Да, я не оговорился, кавалерийская сабля. Встав в стойку и отбивая удары воображаемого противника, он размахивал ею, делая пассы в воздухе. Я сказал, что принес флягу. Он велел мне оставить ее на кухне. Я умолял его быть осторожным с флягой и спросил, не собирается ли он кого-нибудь отравить. Он ответил, что как раз думал об этом. Чтобы никто не взял флягу по ошибке, я на листке бумаги написал: «Яд, не пить». Поставил ее на видное место на полку буфета, а листок прикрепил к горлышку. Поллард сделал запись в блокноте. «Флягу непременно нужно найти, ибо именно у Феликса Хэя накануне вечером оказалось 10 гранов атропина. Разумеется, это был не чистый атропин, он был растворен в Элли Юкшоу, но тем не менее...» «Вы сказали, сэр, что это происходило около 6 часов?» «Да. А потом?» «Я спросил, зачем ему срочно понадобилась фляга с Элем. Он сказал: за точность не ручаюсь, но суть в том, что он намеревается устроить у себя небольшой прием и хочет продемонстрировать гостям эту флягу». В тот момент он одевался и прокричал эти слова из спальни. «Он сказал о приеме что-то еще?» «Нет, да и не собирался». Он завершил свой туалет, и мы вместе вышли из квартиры. Он сказал, что идет куда-то на ужин, а после в мьюзик-холл, но намерен вернуться до 11. «Извините, сержант, это все, что я могу вам сообщить». «Но неужели больше ничего не было, сэр?» «Совсем ничего? Вы же понимаете, насколько это важно. Упоминание о любом из гостей». Дрейк сердито нахмурился. «Погодите. Вы так или иначе все узнаете. Спускаясь вниз и проходя мимо конторы англо-египетской импортной компании, вы ведь знакомы с мистером Бернардом Шуманом, владельцем? Мы встретили одного из служащих мистера Шумана, который как раз шел домой. Он египтянин, имени его не помню. Не могу сказать, чтобы он вызывал у меня симпатию. Крупные глаза, выступающие зубы и лоснящиеся волосы». Хей спросил, в конторе ли мистер Шуман. Египтянин ответил, что Шумана не было весь день и что он, если я правильно запомнил, принимает иногородних друзей. «А что мистер Хей?» «Сказал только, что очень рассчитывает увидеть вечером мистера Шумана». Пристально глядя на сержанта, ответил Чарльз Дрейк. Он подчеркнул слово «очень». «Это все». «Ничего больше, сэр? Совершенно ничего?» «Пожалуй, нет». «А что?» «Например, когда вы выходили из здания, вам не попался на глаза сторож, щуплый старикашка, которого зовут Тимоти Риордан. Не говорил ли с ним мистер Хей?» В манере Дрейка чувствовалось холодное негодование и в то же время сдержанное желание помочь. «Я что, опускаю важные сведения, молодой человек? Представьте, мы действительно встретили сторожа. По крайней мере...» — осторожно уточнил он. «У меня есть основания полагать, что это был сторож. У него в руках была тряпка. Хей попросил его подняться к нему и прибраться в квартире. И он прибрался. Не могу сказать. Во всяком случае, пошел наверх. Сторож был пьян, сэр? Дрейк пришел в такое замешательство, что даже его мышиные волосы едва не встали дыбом, но он все же ответил. Ничего такого я не заметил. Сторож что-то говорил о книге, которую вроде бы одолжил Хэю, и спрашивал, прочел ли он ее. Я говорю об этом только потому, что свидетель, вероятно, уже сообщил вам об этом. А я не хочу, чтобы меня обвинили в утаивании важной информации. Хэй ничего ему не ответил. «Книга, сэр? Какая книга? Он ничего не говорил о книге». «Не имею ни малейшего представления. Полагаю, что-то непристойное». Поллард хмыкнул. «И последнее, сэр. Расскажите, пожалуйста, о краже, имевшей место в вашей конторе прошлой ночью». «Так-то лучше». «Ну вот, кража произошла в 12:30 ночи. В 12:30 ко мне домой, вернее, в дом моего отца, позвонил ночной сторож Бизли. Я ответил на звонок, после чего разбудил отца. Бизли как раз видел, как кто-то вылезает из окна заднего кабинета и спускается по пожарной лестнице». «В 12:30», — задумчиво повторил Поллард. Бизли погнался за вором, но не догнал. Потом поднялся в контору. В задней комнате все было на месте, за исключением большого ящика с фамилией мистера Хэя. Он в числе других стоял на стеллаже. Ячейка была взломана и валялась на полу. Я оделся и немедленно приехал сюда. Все 5 маленьких коробок пропали. Я даже не мог себе представить, — продолжал Дрейк, немного кося глазами за стеклами пенсне, — насколько легко обокрасть контору вроде нашей. Этим окнам 200 лет. Ничего не стоит поддеть шпингалет ножом. Но для чего грабить адвокатскую контору? Все ценные документы, на которые мог позариться взломщик, хранятся в большом сейфе, и его не тронули. Он поспешно оглянулся на мистера Роджерса. «Надеюсь, он не взломан?» «Неважно. У меня есть свои соображения, но расследование — ваше дело. Наверное, вы хотите осмотреть место преступления?» Дрейк встал. Поллард тоже поднялся. Но он смотрел не на сутулого адвоката, чем-то напоминавшего лягушку. Он смотрел вперед, думая о разрешении всех несообразностей этого дела, начинавшего обрисовываться со всей ясностью. Это была не просто версия. Поллард знал, что ухватил факты. Вынашивая в душе злобные намерения, Феликс Хей созвал так называемое «заседание правления». Он намеревался продемонстрировать гостям флягу отравленного эля. Он намеревался объявить им, что располагает против каждого из них уликами, грозящими наказанием от тюремного срока до виселицы, и что эти улики запечатаны в 5 коробках, которые вскроют при любой попытке покушения на его жизнь. Но кое-кто, располагая запасом атропина, успел подготовиться. Этот человек подмешал яд в напитке в квартире Хэя. Это мог быть кто-то из 3 гостей, это могли быть неуловимый Фергюсон или совершенно загадочная Джудит Адамс, о которой сержант услышал впервые. Потом злоумышленник заколол Хэя зонтиком-клинком. Оставив за столом компанию одурманенных людей, убийца, он или она, преспокойно вышел из дома на Грейт Рассел Стрит, после чего поспешил к находящейся неподалеку Грейс-Инн. Проникнув в адвокатскую контору, убийца выкрал проклятые коробки. Но, очевидно, следовало забрать все коробки. Если бы убийца взял только одну, со своим именем, это его выдало бы. Остальные вор унес в целях самозащиты. «А что было потом?» От пришедшей в голову мысли Поллард чуть не присвистнул. Он все понял. Главный ключ к разгадке — 4 часов. В коробку с именем Денниса Блайстона Хей положил часы, 4 штуки. Следовательно, если только это не совпадение, что весьма маловероятно, те самые часы были обнаружены в карманах Блайстона в ночь убийства. Значит, Марсия солгала, сказав, что сэр Деннис сам принес их в квартиру Хэя. А на самом деле, пока Блайстон был без сознания, часы подбросил ему убийца. Действия убийцы стали очевидными. После взлома адвокатской конторы он вернулся на Грейт Рассел Стрит с содержимым коробок. Четверо часов, содержимое коробки Блайстона, он подложил в карманы Блайстону. Детали будильника, содержимое коробки Шумана, он подложил в карман Шуману. Негашенную известь и фосфор, непонятные улики против миссис Синклер, убийца подложил ей в сумочку. Скорее всего, Хэй заранее написал письмо, объясняющее смысл этих странных предметов. Однако убийца, стремясь бросить тень на всех, не захотел раскрывать тайну до конца. Теперь можно было точно проследить все действия убийцы. Согласно медицинской экспертизе, Хэй умер между 11 и 12. В этот промежуток времени убийца находился в здании, поскольку отравил напитки и заколол Хэя зонтиком-клинком. Затем он вышел из здания и направился в Грейс-Инн, где совершил кражу, время которой известно — 00:30. Следовательно, раз уж убийца потом вернулся на Грейт-Рассел-Стрит, чтобы подложить странные улики в карманы одурманенных гостей, это должно было произойти между 00:30 и 01:00. Получается, ключевой фигурой в деле является Марсия Блайстон. Сержант Поллард, торопливо выстраивая свои соображения в цепочку, поразился, с какой простотой распутывается клубок. По ее собственному признанию, Марсия Блайстон прождала у входной двери больше часа, то есть с полуночи до часа ночи. За это время убийца вышел из здания, направляясь в Грейс-Инн, и вернулся сюда после кражи. Войти внутрь или выйти из здания можно только через парадную дверь. Как уже было установлено, через окна вылезти невозможно, а задняя дверь изнутри закрыта на задвижку и цепочку. Таким образом, убийца мог воспользоваться только парадной дверью. И поэтому Марсия Блайстон должна была его увидеть. Девушка солгала точно так же, как солгала про часы. Поллард, разволновавшись, хотел поскорее задать Марсии Блайстон один единственный вопрос. Он не знал, что в этом нет необходимости. Он не знал, что сэр Генри Мэривейл, сидя в полицейской машине перед домом на Грейт-Рассел-Стрит и сердито глядя на Марсию, уже задал ей тот же самый вопрос.